Глава шестая. Это был лучший в Форт-Уэрте мексиканский ресторан, что делало его, по мнению Лозадо, лучшим рестораном в городе вообще. Он приходил сюда из-за еды и особого к себе отношения. Он вполне обошелся бы без трио гитаристов, бродящих между столиками и поющих мексиканские песни громко, но довольно бездарно. Интерьер создавался, по-видимому, кем-то разгулявшимся в приграничной ловчонке и скупившим все сомбреро подряд. Но кормили там великолепно. Он сидел за своим привычным столиком в углу, спиной к стене, и потягивал текилу, который заканчивал ужин. Он бы пристрелил любого, посмевшего предложить ему зеленую замороженную смесь из автомата, которую у них хватило наглости называть «маргаритой». Перебродивший сок агавы стоил того, чтобы пить его в чистом виде. Он предпочитал бесцветный вариант, зная, что золотой текилу делают искусственно. Он плотно поужинал, не заботясь о том, сколько в съеденном им блюде жира и калорий. Природа наделила его стройностью, ради которой многие вступали в клубы здоровья и истязали себя до седьмого пота на тренажерах. Он не потел никогда. Никогда. И единственный раз поднял гирю только для того, чтобы пристукнуть ею одного идиота. Он допил текилу и оставил на столе $40. Это вдвое превышало его счет, но зато он мог быть уверен, что в следующий раз его столик будет в его распоряжении, когда бы он ни пришел. Он кивнул на прощание хозяину и подмигнул хорошенькой официантке. Ресторан находился в историческом центре города. Сегодня на пересечении улиц Главной и Биржевой толпились туристы. Они покупали дешевые техасские сувениры вроде шоколадок в форме коровы или заспиртованных гремучих змей. Те, кто побогаче, обзаводились сделанными вручную сапогами от легендарного Ледди. Из небольших заведений доносился запах жареного на углях мяса, привлекая туристов. Из открытых дверей бара несло прохладой и запахом пива. Улицы были забиты разномастным транспортом, от замызганных грузовиков и семейных фургонов до изящных и дорогих европейских моделей. Группы молодых людей бродили по деревянному тротуару. Родители фотографировали детей, посадив их на усталого длиннорогого бычка. Иногда попадался настоящий ковбой. Этих можно было отличить по приставшему к сапогам навозу и круглой выпуклости в заднем кармане джинсов «Вранглер» — непременной коробки с табаком. Они посматривали на тех, кто подделывался под ковбоев с нескрываемым и вполне оправданным презрением. Царила атмосфера беззаботности, спокойствия и невинности. Лозадо не принадлежал к этой толпе. Он забрал свой серебристый «Мерседес» у мальчишки, которому заплатил $20 за то, чтобы тот посидел в машине, и поехал по главной улице, через реку и дальше в центр города. Меньше чем через 10 минут он передал машину дежурному по парковке, пересек отделанный гранитом и мрамором холл «Тринити Тауэр» и поднялся на лифте на верхний этаж. Он купил этот пентхаус сразу же, как квартиры в реконструированном здании поступили в продажу. Как и у большинства домов на Санденс-сквер, внешний вид здания сохранили, чтобы не нарушать исторических традиций этого района. Изнутри же все выкинули, укрепили каркас с помощью самых современных методов с тем, чтобы он смог выстоять даже перед торнадо, и превратили его в комфортабельный жилой дом. Купив огромную квартиру за огромные деньги, Лозадо потратил еще 2 миллиона, чтобы превратить ее в копию квартиры, которую он присмотрел в Architectural Digest. Большие затраты он компенсировал, выполнив еще 3 заказа. Он вошел в квартиру, где его встретила тишина, разительно отличающаяся от праздничной площадной суеты. Скрытые лампы бросали мягкий свет на блестящий паркет, на котором местами лежали меховые коврики. Каждая поверхность была гладкой и отполированной, дерево, покрытое лаком, плитка, металл. Большинство мебели красного дерева было встроенной. Свободно стоящие предметы были обтянуты либо кожей, либо меховыми шкурами. Гордостью его гостиной был огромный аквариум, стоящий на мраморном пьедестале, по высоте достигающий колена. Аквариум занимал площадь в 8 квадратных футов и был глубиной в ярд. Это сооружение — единственное отклонение от рисунков, какие он облюбовал в журнале. Но это было необходимо. Внутри аквариума он устроил великолепное убежище для своих любимцев. За температурой и влажностью велось непрерывное наблюдение. Чтобы они не поубивали друг друга, Лозадо следил, чтобы всем хватало пищи. На данный момент в аквариуме находилось 5 жильцов, но иногда бывало и 8, а один раз всего 3. Имен у них не было. Это было бы смешно. А никто никогда не сможет обвинить Лозадо в том, что он смешон. Но он знал каждого в отдельности, иногда доставал их из аквариума и играл с ними. 2 он контрабандой вывез из Мексики. Они жили у него меньше года. Дольше всех у него жила самка самого обычного для Аризоны вида. Ее нетрудно было достать, и стоила она немного, но он к ней привязался. В прошлом году она родила 31 детеныша, но Лозадо их всех убил, стоило им слезть с ее спинки, тем самым заявив о своей независимости от матери. Оставшаяся парочка была более редкого вида, их укус считался смертельным. Их трудно было не полюбить, ведь достать их оказалось неимоверно сложно, а заплатить пришлось кругленькую сумму. Они были самыми великолепными скорпионами, какие только водятся в мире. Он остановился, чтобы поговорить с ними, но играть не стал. Как человек деловой, он первым делом проверил, нет ли для него посланий на автоответчике. Ничего не было. Он подошел к бару в гостиной и налил себе еще текилы в хрустальный бокал баккара и отправился с ним к окну во всю стену, откуда открывался превосходный вид на ночную реку, в честь которой был назван дом и соседние небоскребы. Он поднял шутливый тост в честь центра правосудия графства Таррент, затем повернулся в противоположную сторону и салютовал складу, расположенному за железнодорожным полотном. Сейчас там располагалось агентство по торговле машинами. Но 25 лет назад, когда Лозадо совершил свое первое убийство, это сооружение из гофрированного железа пустовало. Томми Салливан был его другом. Он ничего против парня не имел, они никогда не ругались. Просто судьба распорядилась так, что Томми оказался в неподходящем месте в неподходящее время. Стояло жаркое лето, они зашли в пустой сарай, потому что больше делать было нечего. Скука привела их туда, и она же оказалась причиной, по которой он убил Томми. Томми шел на несколько шагов впереди Лозадо, которому вдруг пришло в голову, что будет совсем легко обхватить Томми сзади за шею и вонзить нож в его яремную вену. Он все проделал только для того, чтобы убедиться, что он на это способен. Труп Томми доказал, что да, способен. Он правильно сделал, что напал на него со спины, потому что кровь текла из Томми почти вечность. Лозадо гордился, что сумел сам не перепачкаться, но в общем и целом убить Томми оказалось проще пареной репы. И так же легко не попасться. он просто пошел к нему домой и спросил его мать, дома ли Томми. Она сказала, что нет, но если он хочет, то может зайти и подождать. Рано или поздно Томми появится. Вот так вышло, что Лозада после убийства Томми провел время в его доме, слушая его стерео и с нетерпением и сладостной дрожью ожидая, когда в дом Томми принесут ужасные известия. Приятные воспоминания прервал стук в дверь. Он по привычке подошел к двери осторожно, зажав в руке нож. Заглянул в глазок, увидел знакомую горничную в форме, отпер замок и открыл дверь. «Уборка требуется, мистер Лозада». Жильцам этого дома предоставлялись услуги дежурного на парковке, консьержа и горничной дважды в день. Она прошла в спальню и занялась уборкой. Лозада налил себе еще текилы и вернулся в кресло около окна, положив нож на стол так, чтобы до него легко было дотянуться. Он уставился на огромный экран на противоположной стороне улицы. Показывали какой-то фильм, но он его не видел. Все его мысли были заняты разговором с Ренни Ньютон. Он улыбнулся, вспомнив ее тщетную попытку казаться недоступной. Нет, она просто очаровательна. Горничная подошла к нему поближе. «Хотите, чтобы я задернула шторы, мистер Лозадо?» «Нет, спасибо». «Ты оставила шоколадки на подушке?» «Двух сортов. Те, что вы любите, мистер Лозадо». «Спасибо, Салли». Она улыбнулась ему и принялась расстегивать верхние пуговицы своей блузки. Он никогда не пытался ничего о ней узнать. Он бы и имени ее не знал, не назовись она по собственной инициативе. Она сразу же сообщила ему, что работает горничной временно, а на самом деле хочет стать исполнительницей экзотических танцев в мужском клубе. Возможно, сиськи у нее для этого дела были подходящие, но не задница. У нее она была широкая, как сарай. Когда она начала игриво возиться с пуговицами своей формы, он сказал: «Брось это», притянул ее к себе и заставил встать на колени между его ног. «Я могу сначала станцевать. Я репетировала перед зеркалом. Очень хорошо получается. Пусть я это сама говорю». Вместо ответа он расстегнул ремень и молнию на ширинке. Она явно расстроилась, что он отказался смотреть ее представление, но энергично взялась за дело. Расстегнула пуговицы на его рубашке и коснулась пальцами татуировки на груди. Ярко-синий кинжал с острым лезвием, казалось, пронзал его сосок. «Это меня так возбуждает», — томно произнесла она. Вытатуированные капли крови стекали по его ребрам. Ее язык, быстрый и ловкий, как у змеи, коснулся кончика кинжала. Он приобрел эту татуировку в 16 лет. Художник, который ее делал, предложил ему позднее проколоть сосок. «Этот кинжал, да еще кольцо сквозь сосок проденешь, клево будешь выглядеть, чувак», — заметил он. Лозада запомнил страх в глазах этого мужика, когда он схватил его за кадык и приподнял со стула. «Ты что, решил, что я гомик?» Глаза мужика вылезли из орбит. Он еле-еле выговорил: «Нет-нет, парень, я ничего такого не хотел сказать». Лозада медленно отпустил его. «Ты лучше постарайся с этими гребанными каплями, а то эта татуировка может оказаться последней в твоей жизни». Салли уже спустилась ниже, поближе к его паху. «Презерватив», — велел он. «Я не возражаю». «Зато я возражаю». Он никогда не оставлял никаких следов ДНК. Обрезки ногтей он спускал в унитаз. Он каждый день брил все тело. Он был безволосым, как младенец. Только брови он оставлял. Сбрить их ему мешало тщеславие. Кроме того, без бровей не так станет выделяться шрам, а он хотел, чтобы он был виден всем. К счастью, природа одарила его прекрасной формой черепа. Он был гладким и круглым, как мяч для боулинга. Если добавить ко всему этому смуглую кожу, то он выглядел красавцем даже с бритой головой. Он дважды в день чистил постель ручным пылесосом, чтобы нигде не осталось сухой кожи. Отпечатки пальцев он сжег много лет назад. Из опыта с Томми он знал, что кровь жертвы может доставить много неприятностей. Он боялся, что кто-нибудь попросит его показать перочинный нож. Он не был уверен, что смыл с него всю кровь. Никто его не подозревал, да и от ножа он вскоре избавился. Но в дальнейшем он старался оставлять орудие убийства на месте преступления. Он пользовался самыми обычными вещами, ничего экзотического, ничего недавно приобретенного, что можно было бы связать с ним. У него был номер социального страхования. Как всякий добропорядочный гражданин, он платил налоги с дохода, получаемого от мастерской по ремонту телевизоров. Старый забулдыга, не просыхавший с той поры, как был изобретен телевизор, руководил за него этой мастерской. Расположена она была в криминальном районе, где немногие носили телевизоры в ремонт. Они просто ехали в богатый район и крали там новый. Но заведение было вполне легитимным, хотя и малодоходным. Его истинный источник доходов не облагался налогами. Салли крупными зубами разорвала упаковку. «Ты, верно, очень богат. Такая роскошная квартира и миленький Мерседес». Он обожал все, чем владел. Сейчас даже больше, чем раньше, до того, как он 8 месяцев мытарился в тюрьме штата в ожидании суда. Это научило его еще больше любить красивые вещи. Разумеется, эти месяцы дорого ему обошлись, но он не беспокоился. За банкира ему очень хорошо заплатили. Его деньги лежали на счетах под хорошие проценты в банках всего мира, зачастую в таких странах, где он никогда не был и не собирался побывать. Он мог уйти на пенсию в любой момент и прекрасно жить до конца дней своих. Но такая мысль даже не приходила ему в голову. Он делал свою работу не из-за денег. Он мог бы заработать и другими способами. Он делал это потому, что умел и любил. Он обожал этим заниматься. «У меня от этих скорпионов мурашки по всему телу, но квартира просто блеск. У тебя божественные вещи. Это покрывало на кровати настоящая норка». Лозада хотел бы, чтобы она заткнулась и продолжала сосать. «Ты правда такой опасный, как люди говорят?» Он схватил ее закрашенные волосы и дернул голову вверх. «Какие люди?» «Ой, больно!» Он покрепче перекрутил волосы в кулаке. «Какие люди?» «Другие горничные, которые здесь работают. Мы разговаривали, кто-то упомянул твое имя». Он посмотрел ей в глаза, но не увидел следов предательства. Она была слишком глупой для платного доносчика. «Я опасен лишь для тех, кто болтает обо мне». Он отпустил ее волосы. «Господи, чего так сердиться? Девчонки просто трепались. Я имела право похвастать». Эта дура чуть ли не подмигивала ему. Если бы она только знала, насколько отвратительной казалась ему ее улыбка. Он презирал ее за глупость и грубость. Ему очень хотелось причинить ей боль, но вместо этого он снова сунул ее лицом себе в пах. «Давай заканчивай побыстрее». Он терпел ее только потому, что это было удобно. Он всегда мог достать женщину. Нет ничего проще. Любые красавицы выполнят все его капризы за его внимание и $50 чаевых. Но ему нужна была не такая женщина. Ему хотелось женщину, какой у него никогда раньше не было. В школе он был панком и гужевался с хулиганьем. Он вечно попадал в беду или в школе, или в полиции, или и там сразу. Его родителей это не волновало. Нет, они жаловались на его плохое поведение, но никогда ничего не предпринимали по этому поводу. Его младший брат имел серьезные врожденные дефекты. С того дня, как родители принесли его из роддома, Лозада вполне мог перестать существовать, потому что в головах и сердцах его родителей именно так и случилось. Они полностью посвятили себя малышу и его специфическим потребностям. Видимо, посчитали, что у красивого, здорового, не по летам развитого старшего сына никаких потребностей нет. Когда ему исполнилось 4, отсутствие внимания со стороны родителей стало его злить. Он до сих пор не перестал злиться на них за то, что они предпочли ему младшего брата. Он узнал, что непослушание привлекает немного внимания со стороны мамы или папы, поэтому он и делал все те пакости, какие только способен изобрести ум ребенка. Он был настоящим чертенком, а к тому времени, как он стал подростком, он уже был убийцей. В средней школе лучшие девочки не встречались с парнями вроде него. Он не употреблял наркотики, но воровал их у торговца и продавал сам. Он предпочитал ходить на подпольные петушиные бои, а не на пятничные футбольные матчи. Он от природы был атлетом, но не участвовал в командном спорте, потому что играть грязно было нельзя, а какой интерес играть по правилам? Кроме того, он никогда бы не смог подчиняться придурку со свистком, который называл себя тренером. Лучшие девушки встречались с парнями, которые собирались поступать в университет и добиться успеха в бизнесе или медицине, или стать известными юристами, как их папочки. Девочки, которых он желал, встречались с парнями, ездившими на БМВ, в клубы и на гольф. Хорошо одетые девушки, участвовавшие во всех внешкольных мероприятиях, классные девицы, состоявшие в загородных клубах, избегали его, видимо, опасаясь скомпрометировать себя. Но они все равно оборачивались в его сторону. Он всегда был красавчиком. И чувствовалась в нем опасность, перед которой ни одна женщина не в состоянии устоять. Но его грубая сексуальность отпугивала их. Если он смотрел на кого-то слишком долго, слишком пристально и слишком многозначительно, эта девушка спешила унести ноги. Ему никак не удавалось найти себе хорошую девушку. Хорошую девушку вроде Ренни Ньютон. Вот это действительно классная женщина. В ней было все, что ему требовалось. Каждый день во время суда ему не терпелось попасть в зал, чтобы увидеть, как она одета и как причесана. Несколько раз он даже уловил легкий цветочный запах и догадался, что это ее духи, но все же уверенности не было. Пока он не попал в ее дом. Там кругом царил этот аромат. Вспомнив ее запах, наполнявший все комнаты, он даже вздрогнул от удовольствия. Девушка поняла это неправильно и плотнее сжала губы. Он закрыл глаза и представил себе Ренни Ньютон, доводящую его до оргазма. Как только все кончилось, он велел Салли убираться. «Но ты не хочешь?» «Нет!» Он с отвращением посмотрел на ее тяжелые сиськи. «Настоящая свинья, шлюха!» Как бы в подтверждение его мыслей, она провела руками по своему телу, покачиваясь в такт с неслышной музыкой. «Ты самый красивый парень, с кем мне приходилось быть. Даже это завлекательно!» Она подняла руку и коснулась рукой шрама, рассекающего его левую бровь. «Откуда он у тебя?» «Подарок». Она смотрела на него, сощурив глаза. Вероятно, это казалось ей соблазнительным. Когда он понял, что Салли собирается поцеловать его в шрам, он оттолкнул ее. «Пошла вон!» «Ну, извини, что дышу». Прежде чем она успела встать на ноги, он обхватил пальцами ее шею, слегка сдавив, чтоб почувствовала дрянь развратная. «В следующий раз, когда ты заговоришь обо мне с кем-нибудь, с кем угодно, я приду и вырежу тебе язык. Поняла?» Ее глаза расширились от страха. Она кивнула. Лозада отпустил ее. Надо же, как быстро она способна двигаться для такой крупной особы. Кто знает, может, из нее и правда получится исполнительница экзотических танцев. Избавившись от нее, Лозадо мысленно повторил разговор с Ренни Ньютон. Он так хорошо представил себе ее голос и манеру говорить, что почти слышал ее. Она узнала его сразу, стоило ему произнести ее имя. Глупо было притворяться, что не знает, кто говорит. Она не велела ему больше звонить, но это было лишь внешней реакцией хорошей девочки на плохого мальчика. Это все ерунда. Но расслышать страх в ее голосе ему было приятно. Он имел богатый сексуальный опыт, но состоял этот опыт из бездумных встреч с единственной целью — переспать. Ему это надоело. Он устал подбирать где-то женщин, вести их домой и потом избавляться от них, потому что зачастую они пытались повиснуть на нем, а он ненавидел нытье. У платных шлюх были свои недостатки. Противно было встречаться с ними в номерах гостиниц, какими бы роскошными эти гостиницы ни были. По сути, это всегда была деловая сделка, и шлюха, к тому же, всегда хотела быть боссом. Ему даже пришлось прикончить одну, слишком уж она настаивала на своем. Обычно же они ему в конечном итоге подчинялись, и дело до крайностей не доходило. Кроме того, шлюхи таили опасность, им нельзя было доверять. Всегда могло оказаться, что они лишь полицейская приманка в ловушке. Пришло время завести женщину подходящего калибра. Именно в этой области своей жизни он испытывал дефицит. Что касается всего остального, то он имел лучшее из лучшего. Такой мужчина, как он, заслуживает женщину, которой можно похвастаться, вызывающую зависть у других мужчин. Он нашел такую женщину в Ренни Ньютон. Она тоже наверняка ему симпатизировала. Иначе зачем бы так боролась за его оправдание? Если бы он хотел, то мог бы взять ее в любое время. Если бы она вдруг начала говорить всякие глупости и делать вид, что сопротивляется, он бы подчинил ее себе. После того, как он трахнет ее несколько раз, она поймет, что судьба предназначила их друг для друга. Он-то уже давно это понял. Но ему хотелось отнестись к ней более деликатно. Она не такая, как все. Она заслуживает особого отношения. Ему хотелось ухаживать за ней так, чтобы ей понравилось. Так что суд еще не закончился, а он уже поручил своему адвокату узнать, кто такая эта великолепная женщина и есть ли у нее враги. Этот проныра узнал все очень быстро. Убить того, другого врача, было совсем просто, но недостаточно для демонстрации своего отношения к Ренни. Прежде чем позвонить ей, Лозада счел необходимым сделать что-то, что показало бы ей глубину его чувств. Отсюда розы. Он нашел идеальную романтическую ноту. Лозада допил текилу, хмыкнул, вспомнив отповедь Ренни. По сути, ему даже пришлось по душе, что она не купилась на эти предварительные попытки. Если бы она сдалась слишком быстро и слишком легко, он был бы разочарован. Ее независимость была одной из самых привлекательных черт. В меру, разумеется. Рано или поздно она поймет, что Лазада всегда получает то, что хочет.